Ладно, все это, в общем, не интересно. О другом нужно думать. Что у нее за вещица? Что такого могло ей остаться от дедушки, учитывая дедушкину личность? А вот тут уже простор для самых смелых фантазий. Мог Кощей, размякнув душой однажды, подарить внученьке нечто такое, с чем и к сэрам, пэрам и херам на сотбес не стыдно показаться. Мог и оставить заначку, что если в комнате-тайнике хранилось далеко не все. И теперь детка боится продешевить, прекрасно понимает, что сама ничего не смыслит в рынке, и облапошит ее в два счета. Предприимчивая детка выросла, палец в рот не клади. Он, как легко и непринужденно, собрала приятелей и тряхнула опустевшую дедушкину квартирку. Чувствуется наследственная хватка. Перепрыгнув через поколение, дали о себе знать Кощеевы гены. Вдруг да и выйдет какая выгода. Хозяин магазина «Эльдорадо» Николай Ирастович Демидов, как о том знала каждая посвященная собака, дельцом был хватким, но, как многие, страдал пунктиком. Хорошо еще практически безобидным, в отличие от педофилии, наркомании и порочной страсти к рулетке. Переклинило Эрастыча на генеалогии. Не хочет быть старуха простой бабой, желается ей быть владычицей морскою. Вот уж лет 20 со времен угара перестройки Демидов утверждал окружающих во мнении, что он, изволите ли знать, не с елки упал и не от пасконных хлеборобов происходит, а имеет честь быть потомком тех самых Демидовых, что ставили заводы на Урале, чеканили фальшивые рублевики в подземельях и просаживали миллионы золотом на дурные прихоти. Доказательства были самые фантазийные, точнее говоря, зиждились исключительно на разглагольствованиях самого Эрастыча, сетовавшего на коммунистическое правление, когда все бумаги сгинули в вихре войн и переворотов, все семейные реликвии вкупе с фамильными ценностями разворовали злобные чекисты, а ежели какие архивы и избежали катаклизмов, то их с оглядкой спалили в буржуйке сами демидовские предки, дабы не держать в доме столь опасных улик. Смолин иногда подозревал, что в торговлю антиквариатом Демидов для того и нырнул четверть века назад, чтобы собрать побольше вещичек, которые можно без зазрения совести выдавать за фамильные реликвии. Ежели фотографии осанистого господина при бакенбардах и Анне на шее не подписана, то таковую можно без всякого риска разоблачения представлять снимком родного прадедушки. Точно так же порой дело обстоит с серебряными портсигарами, орденами, чиновничьими шпагами и прочей мелочевкой. В последнее время в столицах появились оборотистые ребятки, которые конструируют клиенту под ключ недурственные семейные архивы. Тут и старательно подобранные фотографии, и россыпь старинных безделушек, и фамильные портреты, и эполеты, и многое-многое другое. Особенно ценятся интересные старые документы с совпадающими фамилиями. А ведь в столицах потихонечку работают свои маэстро, которые при желании и за отдельную плату что портсигар снабдят соответствующей дарственной надписью. Его моему прадедушке сам граф Витте дарил от чистого сердца. Так и написано, с твердыми знаками и ерами. Самое смешное, что в те самые угарные времена Демидов даже выхлопотал подтверждающую его права грамоту у какой-то из превеликого множества межгалактических геральдических палат, расплодившихся как блохи на барбоске. Сколько ему это стоило, история умалчивает, но грамота и сейчас красовалась на стене, многоцветная печать, императорские орлы, куча красивых печатей, раскудрявейшая подпись герольдмейстера, то ли Пупкина, то ли Ляпкина. Что бы там ни было в начале, теперь Эрастыч был торгованным хватким. Разве что порой на него находило, и он начинал разглагольствовать про свой известнейший род, пересказывая байки еще до революционных времен, почерпнутые из букинистических редкостей, или с таинственным видом вещал, как он списался на неделе с очередной, седьмой водой на киселе, потомками Демидова, обитающими то ли в Патагонии, то ли на южных отрогах Гималайского хребта, как был ими заочно признан, заочно же облобызан, а потому вот-вот все же начнутся поиски демидовских кладов, скрытых, которые десятилетия то ли в подвалах полуразвалившихся уральских башен, то ли в швейцарских сейфах. Свои эти минуты ужасно любили, потому что именно в этот момент Эрастычу, обычно недоверчивому и въедливому знатоку, которого на кривой козе не объедешь, можно было, пользуясь его расслабленным состоянием, впарить черти что, якобы имевшие отношение к уральским самодурам-миллионщикам. Смолин и сам этим пару раз грешил, потому что не использовать такой случай — просто грех. В конце концов, не больного на голову обманываешь, а вполне здорового, только подвинутого на чужой генеалогии. Да и продавал он Эрастычу не фальшаки, прости господи, а натуральную старину — вот только вряд ли имевшую хотя бы отдаленное отношение к настоящим Демидовым. Сегодня, впрочем, у него были совсем другие помыслы, да и Эрастыч, сразу видно, пребывал в насквозь вменяемой полосе, что ему, впрочем, нисколечко не мешало с напыщенным видом извлекать сигаретки из массивного серебряного портсигара с гербом Демидовых. В нижней половине кузнечный молот, в верхней три каких-то хреновины наподобие буквы «Л». Портсигар был родной, сазиковский, да и герб у Демидовых Смолин интереса ради проверял именно такой. Но вот о истории появления герба на этом именно портсигаре он кое-что слышал краем уха. «Я так понял, всплыло что-то?» — спросил Смолин, ощущая немалый охотничий азарт. —